Александр Николаевич Баханов. Последний царь. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Откровение, глава 6, стих 11. Предисловие. В летописи истории России символом переломной эпохи навсегда остался последний император Николай II Александрович. Родившийся в 1868 году, вступивший на престол в 1894 году, смещенный с трона в марте 1917 года и убитый в июле 1918 года. Это не только хронологические вехи судьбы Николая II, но и исторические рубежи самой России. Последний царь. В этом образе, в этом символе, в этом звуке заключен великий мистический смысл русской истории. По всем канонам секулярной историографии, историософии, он проигравший. И уже 100 лет все, кому не лень, вершат пристрастный самосуд, уличают, обвиняют, разоблачают. Началось это еще при жизни монарха и продолжалось потом десятилетие за десятилетием. И та остервенелость, другое слово трудно подобрать, с какой велось непрестанное судилище, лишь вновь и вновь подчеркивала, что закрыть тему никак не удается, что окончательный вердикт не может состояться, что это не подвластно человеческой суетной воле. Образ православного царя не исчез, не затерялся в ряду других персонажей и героев ушедших эпох. В конечном итоге все великие земные владыки оказывались в мировой истории проигравшими. Никому не удалось остаться навсегда триумфатором. Александр Македонский, Юлий Цезарь, Чингисхан, Фридрих Великий, Наполеон, Гитлер, Сталин и прочие. Все они или еще при жизни становились банкротами, или вскоре после смерти их великие дела и непобедимые империи обращались в прах. Дело их жизни не выдерживало испытания самой жизнью. Иной пример являли те, кто служил не суете земной, не тщеславию смертных, а нес людям и миру то, что было ниспослано свыше, кто исполнял фактом своей жизни и смерти христианскую миссию. Здесь уже совсем другое измерение и совершенно иное мировосприятие секулярному внецерковному уму неподвластное. Именно поэтому все прокурорские банальности о царе, бесконечно продуцируемые антихристианской средой, иначе как пошлостью, и называть невозможно. А таковы практически все материалистически-позитивистские линейные схемы исторического процесса. Окаменевшей душой многие специалисты по прошлому не могут принять ни великого духовного смысла русской истории, ни подвига христопреданности, явленного в истории православными людьми, в том числе и последним царем. В 1920 году, когда на окраинах некогда Российской империи еще полыхало зарево жестокой гражданской войны, в Пекине, в типографии русской духовной миссии, была издана книга «Поминания. Православный царь-мученик». Ее написал подвижник, благочестия игумен Серафим в миру Кузнецов. Тот самый, который доставил в Пекин, а затем на Святую Землю, мощи великой княгини Елизаветы Федоровны. В этой первой по времени публикации о царе-мученике автор с болью сердечной говорил о страшном грехе, убийстве помазанника Божия. Наши царственные страстотерпцы до скончания века будут ублажаться не только православной церковью, но и вселенской церковью, как святые мученики за Христову правду пострадавшие. Царственные мученики наследуют Царство Небесное и вечные обители, где лики патриархов, пророков и апостолов и собор всех святых. Пройдут скорбные дни лихолетия, и русский народ, испив до дна чашу беспримерных бед и скорбей, в наказание за невинно пролитую кровь помазанника Божия и его семьи, сознает свою вину, будет праздновать память своего благочестивейшего царя-мученика и раскаявшийся русский народ, прося у него прощения в своем тяжком грехе против него и его семьи. Пока этого раскаяния в народе не будет, до тех пор не будет и милости от Бога. Потом появятся другие памятные книги и статьи. Многие православные пастыри и миряне засвидетельствуют чудотворную христоподражательность подвига последнего царя. Волеизъявлением православного народа он начал почитаться святым угодником Божиим. В конце концов, правда сердец бесспорно восторжествовала. В 1981 году Николай II прославлен святым Русской Православной Церковью за рубежом, а в 2000 году архиерейским собором Русской Православной Церкви. Николай II – последний христианский царь в мировой истории. Человек и христианин в нем слились неразделимо. Это выдающийся пример нравственной гармонии, имеющей надвременное значение, пример простой, высокой и нераздельной любви к Богу и России. У него можно было все отнять, можно было подвергать любым истязаниям, но его нельзя было принудить изменить Богу и предать любовь к отчизне. Он был выточен из той же кремниевой породы верующих, что и первохристиане. Николай II – победитель. Он и его семья победили время, они преодолели с евангельской кротостью, крепостью веры все превратности жизни, ненависть толпы, людскую злобу. Они причислены к лику святых. Их образы вознесены на иконы. Им молятся верующие в бесчисленном множестве храмов по всему свету. Рядом с этой высшей мерой признания никакие самые горячие словословия добавить пиетета не могут. Знания его земного пути нужны и важны для всех тех, для кого Россия – родной дом навсегда. Для тех, кто хочет осмыслить русскую историю как историю своей судьбы, кто жаждет отыскать собственное историческое родословие в быстро меняющемся калейдоскопическом мире. Но существуют вещи, над которыми ход текущих событий не властен. Это любовь и вера. В теме о последнем царе невольно приходится сталкиваться с великой тайной времени, над разгадкой которой выдающиеся умы человечества размышляли всегда. Давным-давно, еще в начале IV века от Рождества Христова, христианский гений блаженный Августин предложил формулу, имеющую непроходящее значение. «Совершенно ясно одно», – писал блаженный в исповеди, – «ни будущего, ни прошлого нет». И неправильно говорить о существовании трех времен – прошедшего, настоящего, будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так. Есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе. И нигде в другом месте я их не вижу. Настоящее прошедшего – это память, настоящее настоящего – его непосредственное созерцание, настоящее будущего его ожидания. Настоящее настоящего всегда будет будоражить воображение, всегда будет предъявлять новые по времени, но старые по смыслу вопросы к прошедшему. Каждому поколению нужен собственный взгляд на поток времени, свой ориентир, образец, эталон. И вновь и вновь будет возникать тяга к узнаванию того, как было, потому что без этого невозможно понять, почему так стало. И трудно усомниться в том, что последний царь останется в фокусе общественного интереса навсегда. Борьба за царя есть борьба за Россию. Борьба за исторические корни, за сохранение, спасение обретений минувшего. Это борьба за русскую культуру, так как культура и русская в особенности в своих высших взлетах отражение связи человека и Бога. И ярчайший пример глубины преданности и значимости подобной связи навсегда запечатлел Николай II. Он появился на свет, когда в России происходили бурные социальные изменения. Принял монарший скипетр в момент уверенного движения империи двуглавого орла в будущее. Потерял власть в разгар жестокой мировой войны. А расстался с земной жизнью тогда, когда на его любимой родине все безнадежно оборвалось. Безвозвратно изменилось и на долгие десятилетия распалась живая связь времен. В 80-е годы XIX века известнейший отечественный философ Владимир Соловьев написал: «Русский народ создал государство могучее, полноправное, всевластное. Через него только Россия сохранила свою самостоятельность, заняла важное место в мире, заявила о своем историческом значении. Это государство живо и крепко всеми силами 100-миллионной народной массы, видящей в нем свое настоящее воплощение». Прошло немного времени, и историческая твердыня превратилась в прах. Как горестно написала Марина Цветаева: «С фонарем обшарьте весь подлунный свет той страны на карте. Нет. В пространстве нет». Драматургия жизни и судьбы последнего царя отражает не только грандиозный перелом отечественной истории, не только время катастрофических канунов и разломов. Она в самой резкой и острой форме фокусирует проблемы и дилеммы, веками составлявшие смысл и стержень мировоззренческих дискуссий и идеологического противостояния между теми, кто считал, что в России должно быть как на Западе, и теми, кто был убежден, что в России должно быть как в России. Политические антиподы и противники Николая II воздействовали на ход событий, попробовали и управлять страной. То же, что получилось в результате их преобразований, реформ и европеизации, обернулось вселенской трагедией. Давние главные оппоненты традиционной царской власти, российские либералы, признанные в начале 20 века в среде образованного общества властителями дум, ратовали за западноевропейскую модель свободы, которую только и видели в облике прекрасной дамы. Когда же после падения царства вместо желанного образа столкнулись с ужасом социальной стихии, то содрогнулись, оцепенели, придя в себя, забыв обо всех своих демократических принципах и свободолюбивых декларациях, стали ратовать за сильную власть, за наведение порядка, начали грезить о жесткой руке. Осенью 1917 года беспощадная власть утвердилась, но в стране уже не нашлось места никому из тех, кто слыл законодателем общественной моды и политических настроений в дореволюционной России. Потом уже, вдалеке от России, размышляя о прошлом, некоторые сделали удивительные для себя и своих современников открытия. Некогда марксист и демократ, философ и публицист Семен Франк вторил теперь давно умершему историографу-консерватору Карамзину, писавшему 100 с лишним лет до Франка, что самодержавие и православие – исходные основы исторического существования России. Замечательный, в сущности, общеизвестный, но во всем своем значении неоцененной особенностью русского общественно-государственного строя было то, что в народном сознании и народной вере была непосредственно укреплена только сама верховная власть царя. Все же остальное – сословные отношения, местное самоуправление, суд, администрация, крупная промышленность, банки, вся утонченная культура образованных классов, литература и искусство, университеты, консерватории, академии – все это в том или ином отношении держалось лишь косвенно силою царской власти и не имело непосредственных корней в народном сознании. Глубоко в недрах исторической почвы, в последних религиозных глубинах народной души было укреплено корнями, казалось незыблемо, могучее древо монархии. Все остальное, что было в России – вся правовая, общественная, бытовая и духовная культура произрастала из ее ствола и держалась только им. Другой бывший марксист, соратник Ленина, друг Плеханова, автор преснопамятной программы РСДРП Петр Струве был не менее категоричен. Один из замечательнейших и по практически политической, и по теоретически социологической поучительности и значительности уроков русской революции представляет открытие, в какой мере режим низвергнутой монархии, с одной стороны, был технически удовлетворителен, а с другой, в какой мере самые недостатки этого режима коренились не в порядках и учреждениях, не в бюрократии, полиции, самодержавии, как гласили общепринятые объяснения, а в нравах народа или всей общественной среды, которые отчасти в известных границах даже сдерживались порядками и учреждениями. Справка. Струве Петр Бернгардович. Годы жизни 1870-1944. Публицист и философ. Член ЦК Кадетской партии, депутат Второй Государственной Думы, редактор журнала «Русская мысль». Сходные по смыслу умозаключения прокламировали после русского апокалипсиса и другие мыслители, публицисты, писатели. Когда пал царь, не стало и царства. Исчезла удивительная духовная аура России. Культурно-нравственная среда была искорежена и деформирована до неузнаваемости. Самое гнусное и ранее недопустимое стало дозволенным. Темное, дикое, звериное вылезло наружу, и мир приобрел те очертания, тот характер, который только и мог приобрести. Парадоксальный Василий Розанов выразил это в 1918 году бессмертной метафорой. С лязгом, скрипом, визгом опускается над русской историей железный занавес. Представление окончилось. Публика встала. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, но ни шуб, ни дома не оказалось. Понадобился национальный пожар, море крови и горы трупов, чтобы светским мыслителям начала открываться истина, известная давным-давно русскому православному сердцу. Данная аксиома русской жизни была всегда известна последнему царю, знавшему эту самую жизнь не через чтение социальных трактатов и литературных повествований, наподобие записок охотника Ивана Сергеевича Тургенева, а через литургическое единение с людьми в храме у алтаря. Там ему открывалась и Божья правда, и правда России. Данная книга и посвящена правде последнего царя.